1 августа 2030 года. Ядро галактики Млечный Путь. 25 тысяч световых лет от Солнца. Резиденция А-клана старших. Личный бассейн хранителя равновесия впечатлял своими размерами. Несколько искусственных островов, густо заросших дикими кристаллами разных цветов и оттенков, приятно разнообразили пейзаж. Кристаллы, естественно, выросли здесь не сами. Их доставили в резиденцию из холмистых предгорий, где брали начало аммиачные ручьи, сливавшиеся в реки и питавшие бассейны и каналы клановой резиденции. Хранитель ждал посетителя. Никакого энтузиазма предстоящая встреча у него не вызывала, но отказать Черосу в аудиенции он не мог. Один раз в полный цикл регулярных слушаний каждый член совета имел право на личную встречу с главой клана. Не слишком желанный гость вплыл в бассейн хранителя из устья Северного канала. Оказавшись на личной территории главы клана, Черос неподвижно завис в аммиачном растворе, терпеливо ожидая, когда хозяин бассейна обратит на него внимание. Хранитель не стал демонстрировать члену совета свои истинные отношения к предстоящему разговору и проплыл десяток метров навстречу посетителю. «Приветствую, Черос!» Глава клана по традиции первым обратился к гостю, стоящему на две ступени ниже его в клановой иерархии. «Уверен, тебя привело ко мне нечто весьма важное, затрагивающее интересы всего клана. Надеюсь, необходимость прибытия на аудиенцию не прервала цепь твоих размышлений и мысленных экспериментов». «Благодарю, что интересуешься моими скромными изысканиями, хранитель». Черес, подчинившись легкому движению щупальца главы клана, сдвинулся с места и приблизился к высокопоставленному собеседнику на расстоянии, предусмотренные негласным протоколом подобных встреч. «Проблемы, из-за которых я решился просить тебя о встрече, действительно важны для клана. В условиях высокой турбулентности, вызванной большой войной между расами протектората, я был вынужден уделять событиям в галактике заметно больше внимания, чем обычно. Как минимум, чтобы понимать, с какими сложностями мне в ближайшее время предстоит столкнуться в моем секторе. В процессе изучения данных, собранных артефактами-блокираторами кораблей разных рас, я столкнулся с удручающими фактами, заставившими меня сделать очень неприятные выводы. Судя по всему, кто-то из касты исследователей целенаправленно скрывает от совета часть информации, собираемой артефактами и сетью стационарных порталов». «Это очень серьезное нарушение, Черос», — напряженно произнес глава клана, сразу забыв о своем нежелании встречаться с очередным членом совета, многие из которых регулярно докучали ему мелкими, ничего не стоящими проблемами. «Надеюсь, выдвигая столь жесткие обвинения, ты озаботился сбором надежных доказательств». «Хранитель, если бы я не был уверен в своих словах, я не рискнул бы обращаться с этим напрямую к тебе, минуя доклад координатору». «Я слушаю». Глава клана сплел щупальца, демонстрируя, что с пояснениями собеседнику лучше не затягивать. «Около месяца назад в пространстве протектората появилась группа кораблей, с артефактов которых в центральное хранилище данных поступает неполная информация. Вернее, поступает она в полном объеме, но часть данных не сохраняется, а пересылается куда-то дальше. При этом сами артефакты-блокираторы этих кораблей сетью регистрируются вполне штатно, так что если бы я не искал специально, мог бы ничего и не заметить». «Что натолкнуло тебя на такие подозрения?» «Как я уже сказал, в силу обязанностей главы сектора, мне приходится отслеживать все необычные события, связанные с войной низших рас. В связи с этим мое внимание не мог не привлечь инцидент в окрестностях звезды Бейт, единственной планетной системы единения бейтанов. Еще в самом начале войны Альянс ее полностью блокировал. Мог бы и захватить, причем довольно легко, но не позволил продолжающий действовать иммунитет столичных систем. По всем расчетам, сил, способных изнутри или извне прорвать блокаду, у бейтанов не было. Однако, вопреки ожиданиям, меньше месяца назад эскадра Альянса потерпела у бейта унизительное поражение, потеряв 30 новейших эсминцев, 2 тяжелых крейсера и авианосец. По понятным причинам я заинтересовался составом сил, добившихся столь неожиданного успеха, и, к своему удивлению, обнаружил, что несколько кораблей, принимавших участие в бою на стороне бейтанов, совсем недавно прибыли из пространства серого периметра. Причем информация об их действиях за пределами протектората сильно урезана, а местами просто подменена. Судя по данным, поступившим в хранилище, почти все это время они провели в диком космосе без всякой видимой цели. И это в условиях начавшейся большой войны. Естественно, у меня возникли вопросы, и я стал изучать эту ситуацию более детально. В итоге вскрылось много нестыковок, позволяющих утверждать, что данные с артефактов блокираторов этих кораблей подверглись фильтрации и частичному изъятию. Не буду отнимать твое время деталями. Мои подчиненные уже подготовили подробный отчет по этому инциденту, и я могу в любой момент его тебе предоставить. «Чьи это корабли?» — чуть помедлив спросил хранитель. «Земная федерация, Уния Флеев и Единение Бейтанов. Группа транспортов и 3 боевых корабля. 2 из них — авианосец «Крылья Флея» и легкий крейсер «Волк-114», в ходе боя получили очень серьезные повреждения и остались у Бейта. Вряд ли эти корабли подлежат восстановлению. А вот третий? Третьим оказался тяжелый крейсер Земной Федерации «Чунцин». И он продолжает активно действовать в пространстве протектората. Меньше суток назад он совместно с бейтанами участвовал в операции по прорыву блокады Флея. В итоге внутрь системы прорвались 2 корвета и 5 транспортных кораблей. Что они доставили Флеям? Снаряды, плазменные пушки, генераторы маскировочных полей, вычислители и другие обычные военные грузы. Бейтаны, кстати, после снятия блокады тоже получили аналогичную партию боеприпасов и боевых модулей. «И это стоило таких усилий и риска?» В голосе хранителя прозвучали серьезные сомнения. «И Флеи, и бейтаны сами способны производить все это в своих столичных системах в достаточном количестве. Зачем доставлять такие грузы извне, неся при этом серьезные потери?» «Этот вопрос мне тоже не дает покоя, хранитель. Я уверен, что данные, поступающие с артефактов блокираторов транспортов, намеренно искажены. Причем ни люди, ни Флеи, ни бейтаны сделать этого не могли. Не тот у них технологический уровень. Такое под силу только одному из нас, причем далеко не всякому. Здесь нужен кто-то из касты исследователей». Причем, если не с самого верха, то уж точно из верхней трети. «Черос, думаю, ты знаешь, что главу клана не просто так называют хранителем равновесия. Я обязан поддерживать баланс интересов разных каст. Ты выявил очень опасное явление, которое может скрывать в себе угрозу для всей нашей расы, но я обязан заботиться о единстве клана. Обвинить касту исследователей в том, что в ее рядах скрывается предатель или опасный злоумышленник, можно только на основании неопровержимых доказательств. В ином случае это вызовет волну недовольства и неизбежно породит раскол. Мне хватает проблем с членами Совета, недовольными нашим невмешательством в войну низших рас. А я не хочу добавить к ним еще и гневные вопли оскорбленных в лучших чувствах ученых. Большинство из них, кстати, давно уже никакие не исследователи, а все те же политики, и они точно не упустят возможность поднять в Совете очередную зловонную волну». «Но ведь мы не можем просто ничего не делать», — осторожно возразил Черос. Перечить главе клана было чревато, однако в данном случае он не видел других вариантов. «Конечно, не можем», — неожиданно легко согласился хранитель. «Это было бы преступной халатностью. Поэтому ты продолжишь начатое расследование и добудешь для меня необходимые доказательства. Мне нужно конкретное имя или четко очерченный круг причастных к инциденту. Я понимаю, что в рамках твоих полномочий ты уже сделал практически все, что мог. Поэтому я расширю твои возможности. Но с одним условием. Никакой огласки. Ты получишь чрезвычайные полномочия, однако будешь использовать их только таким образом, чтобы информация об инциденте не выплыла на поверхность раньше времени. Тебе все ясно, Черос?» «Да, хранитель. Я сделаю все в точности так, как ты сказал». «И вот еще что. В ближайшее время тебе предстоит иметь дело с Земной Федерацией, Флеями и Бейтанами. Вся эта мелочь сейчас активно пользуется иммунитетом своих столичных систем, прикрывшись им от большой войны. Думаю, тебе будет полезно знать, что весьма скоро ситуация изменится, и неприкосновенности больше не будет. Эта информация тоже не подлежит разглашению. Тебе я сообщил ее лишь потому, что не хочу, чтобы это не стало неприятным сюрпризом, способным спутать твои планы». «Но, хранитель, зачем?» «Увы, от меня это не зависит. Таков механизм, заложенный нашими предками в систему контроля над протекторатом. Думаю, ты в курсе, что существуют ограничения, установленные ими при создании буферной зоны. Мы не можем заблокировать больше 1% боевых кораблей низших рас. Так вот, мы уже опасно близки к этому пределу. В начале войны многие главы секторов пытались принимать меры и, скажем так, несколько злоупотребили этим инструментом. А потом уже сами низшие предприняли ряд атак столичных систем друг друга. И это породило новую волну блокировок. Что еще хуже, они при этом не успокоились. Да, линкоры на штурм столичных систем теперь никто не посылает, но зато с завидной регулярностью защиту пробуют на прочность корабли-разведчики. Так что счетчик продолжает работать. Число заблокированных кораблей растет, а общая численность флота низших рас падает из-за больших потерь в боях. И это постоянно снижает предел, при котором сработает ограничение. И сколько еще продержится иммунитет? Вряд ли больше месяца. Так что тебе следует поторопиться. Если Альянс сотрет в порошок флеев землян и бейтанов, вместе с ними могут исчезнуть и те улики, которые способны привести тебя к предателю».